чем когда Мария создала надо мной гигантскую сосульку, намереваясь пришибить одним махом. Уже не просто табун мурашек, а холодный пот выступил по всему телу. Это что же получается? Я могу лишиться своего дара? Лишиться всего? Я был полностью погружен в свои ощущения. Сидел, прижимая ладони к груди, и пытался хоть как-то разобраться в происходящем, а заодно спасти свой дар. Ну и дышать хоть чуть-чуть, чтобы не задохнуться. Боль прожигала насквозь, сводя сознание к узкой точке. Зачем я вообще решил сделать все это? А что если... Нет, не надо и думать об этом. Нужно что-то предпринять. Вот только... А что? Я мог быть лишь бесправным наблюдателем. Маны во мне не осталось от слова совсем. Наверное, поэтому все мои мысли-образы таковыми и оставались. Алексей Платонович! Голос Марфы прорвался сквозь туман боли. Я открыл глаза и увидел ее лицо, искаженное тревогой. Она стояла передо мной на коленях, тряся за плечо. Она тут же убрала руку, показывая содержимое своего фартука. Я начал копаться в склянках, которые подготовил для нее, и попросил забрать как раз для такого случая. Найдя нужный, тут же выпил его. Содержимое начало всасываться в пищеводе. Дыхание совсем оборвалось из-за резкого спазма, что вызвало испуганный вскрик служанки. Да я бы и сам закричал, если бы в легких оставался воздух. Но мне было совсем не до волнений глупой служанки. Я перехватил жалкий объем энергии, который был в этом дорогущем зелье, пока его не успела поглотить пустота во мне. Этого хватило, чтобы стабилизировать дар, ограничив его от источника прозрачной сферой. Пламя свечи вернулось на прежнее место и засветилось будто ярче и теплее, чем прежде, хотя и оставалось таким же маленьким. Я осторожно притронулся к дыре. К моему ужасу она поглотила оставшиеся крохи маны, но дальше этого не потянулось. С огромным облегчением я понял, что дар оставался в стабильном состоянии внутри своей сферы, в которой я его ограничил. Мда, Холодов меня прибьет, если увидит, что я израсходовал такой ценный ресурс. Но стоило подумать об этом, как на губах расползлась улыбка. А мне не пофиг. Совершенно не волновало, что старик может разозлиться. Это ведь мне даже в плюс будет. Захотелось рассмеяться, но вместо этого я лишь улыбнулся. Я открыл глаза и посмотрел на девушку, которая все это время взволнованно звала меня по имени. «Все хорошо», — тихо сказал я ей. Потому что банально сил не было. Тело продолжало ломить, но хотя бы боль в груди прошла, пусть и оставалось еще неприятное ощущение. По крайней мере, я снова мог свободно дышать. Мария все так же лежала без сознания на пожухлой, слегка потемневшей траве. Я огляделся. Мда. Знатно мы подпортили площадку, но из окон первого этажа особняка этого не должно быть видно. Особенно слугам, у которых своих забот полно с утра. Но вы весь в крови. Я удивленно посмотрел на Марфу, а потом на себя. Ха. А состояние берсерка знатно так мешает адекватной оценке своего состояния. Форма висела лохмотьями, а под ней зияли десятки кровавых штрихов, будто меня пропустили через облако ледяной дроби. Одежду уже не восстановить. Сняв ветровку, я заметил множество царапин и на руках, и под лангсливом. Некоторые были достаточно глубокими, чтобы кровоточить. Скорее всего, это дело той ледяной крошки, которой сестра меня несколько раз осыпала. Но не только в ней была причина. Некоторые раны были явно нанесены шипами-сосульками. Уже смеркалось, но я смог увидеть, что форма сестры тоже не в лучшем состоянии из-за моего огня. Как и ее правая кисть. На ней уже образовались волдыри от моих пальцев. а ведь хотел этого избежать. Взяв еще одну бутылочку, я выпил ее, зелье регенерации. Попытался встать, не без помощи Марфы. «Помоги занести ее в дом», — я кивнул в сторону сестры. «Но вам самому нужна помощь». «Не спорь», — прошипел я, чувствуя, как слабость подкашивает ноги. Она взяла Марию под ноги, я под мышки. Это было тяжело. Очень. Вряд ли она такая толстая. Скорее, тут в моей слабости все дело. Не знаю, сколько занял времени наш подъем, но в комнате уже было совсем темно. Сестру я оставил на полу, сбросив словно мешок картошки. Она даже звука не издала, полный отруб. Я присмотрелся, но ее грудь вздымалась и опускалась, значит, пока еще жива. Да из чего бы ей умирать? Я протянул свои руки и разорвал ее футболку под испуганный вскрик Марфы. На самом деле та была так испорчена, что особых усилий не требовалось. «Что стоишь? Брюки стягивай!» Раздев Марию до нижнего белья, мы переложили ее с пола на кровать. Я забрал все склянки из фартука Марфы, выдав одну единственную и велев. «Размажь это по ее ранам». Я к себе. «Вам помочь?» Девушка была взволнована и испугана. Я отрицательно покачал головой. «Сам справлюсь. Избавься потом от испорченной одежды. Пожалуйста». Не в первый раз мне было так тяжело физически. Так что я нашел в себе силы помыться и увалиться в постель. Только коснулся подушки, как тут же провалился в сон. Прям ностальгия по былым денькам. Будильник противно трезвонил, вырывая меня из сна. Причем не один, а все будильники. На телефоне и тот самый механический. Отдираться от мягкой постели совершенно не хотелось. Казалось, мое тело весило целую тонну, а если уронить ногу на пол, то доски разлетятся в щепки. Разумеется, ничего подобного не произошло, и я, превозмогая боль и усталость, все же поднялся и направился в сторону ванной комнаты. Душ ненамного облегчил мое состояние. Заниматься пробежкой этим утром я и не думал. Вместо этого сразу направился к сестре. Тая все еще спала, что неудивительно. Я даже заходить не стал в комнату, лишь глянул на нее с порога. Площадка выглядела не лучшим образом. Воронка, которую я вчера оставил, была лишена травы. Та сгорела дотла. Остальная растительность заметно пожухла и, казалось, скоро совсем высохнет. Как хорошо, что у меня есть знакомые друиды. Время раннее, вряд ли Татьяна быстро ответит на сообщение. Я пока отправился за лопатой, чтобы сравнять воронку. Надеюсь, у сестры есть вторая похожая форма. У меня ведь их три. Но вчера дрался я в обычной спортивке, купленной в дешевом магазине. Полез в кусты, чтобы достать меч и вернуть его на место. Мало ли, садовник Архип мог найти его случайно. Кстати, о нем. Я вернулся в дом и постучался в комнату прислуги. Дверь мне открыла заспанная Марфа. Она вчера убирала грязные следы, что мы оставили на лестнице и в коридоре. «Садовник каждый день работает?» Мой голос прозвучал устало. «Нет. Раз в три дня приходит. Сегодня?» Она зевнула, но тут же прикрыла рот и поправила халат, понимая, перед кем стоит. «Выходной. Ладно, отдыхай. Через полчаса уже приедут остальные», — она покачала головой. «Мне даже стало немного совестно, что не дал ей выспаться. Сам-то сейчас спокойно поднимусь наверх и упаду на постель. Что хотел, уже сделал. Позовешь на завтрак? Я буду у себя. И как Мария проснется, тоже сообщишь?» «Да, господин барон», — тихо ответила она. «Ого! Впервые так меня назвала, раньше по имени только. Но пока я не стал об этом думать. Вернувшись в комнату, постарался помедитировать, но ничего не вышло. Я был выжат досуха, ни капли маны. Поскорее бы Мария проснулась, что ли. Завтракал я один, пришло сообщение от Татьяны. «Зовешь одинокую девушку к себе домой? Я ведь знаю, что остальным не писал. Пожалуйста, приезжай поскорее, мне правда нужна твоя помощь». «Что-то случилось?» «Вроде того». «Ладно, жди в течение часа. Надеюсь, это хоть ненадолго. Вот сама приедешь и скажешь». Я распорядился, чтобы Марфа подготовила складной столик с двумя стульями рядом с площадкой. Ну и чай с плюшками. Татьяна приехала на такси. Одета была в шорты по колено, футболку поло и широкополую шляпу. На ногах кеды. Все кипенно-белое. Впервые видел ее не в платье, но и так ей очень даже шло. «Ну, здравствуй, Алексей Платонович». Хмыкнула она, снимая солнечные очки. Тут же положила их в маленькую сумочку на плече. «Зачем позвал?» «Прошу, проходи, Татьяна Григорьевна». Повторил я ее полуофициальную манеру общения, указав на приоткрытую калитку. Сразу же сопроводил ее к площадке за домом. По пути она с интересом осматривалась. «Ого!» Удивилась она, увидев сухую траву. «Что у вас тут произошло? Вроде пожара, вроде и нет. Скажи, ты можешь оживить растения?» Она посмотрела на меня, как на идиота. «Хочешь из графини сделать личного садовника?» Уязвительно усмехнулась она. Я вздохнул и потер переносицу. «Мы с сестрой подрались вчера. Если отец узнает, нам обоим влетит. Пожалуйста, помоги. Взамен проси, что хочешь». Она смотрела на меня задумчиво, наверное, минуты две, прежде чем ответить. Я за это время уже успел прикинуть несколько вариантов, что делать, если она откажет. И что-то ничего дельного в голову не приходило. Разве что разыграть неудачную личную тренировку магии. Но я никогда прежде открыто ее не практиковал. Аркадий Петрович мог что-то заподозрить. «Хорошо», — сказала она наконец, — «это несложно. Ты пока чай разлей нам по чашкам». Я кивнул, поблагодарив ее, и направился к столику. Татьяна сделала несколько пассов руками, и сухая трава вновь поднялась, посветлела и позеленела. Ничто больше и не намекало на то, что тут что-то произошло. Даже то место на месте прежней лунки, где была лишь голая земля, сгинуло, слившись с окружением. Красота, да и только. «А Мария где?» — спросила девушка, сев рядом. Еще не пришла в сознание. С неохотой признался я. Татьяна посмотрела на меня многозначительно, наверное, даже с толикой уважения. «Учитывая, что ты на ногах и заметаешь следы, победил как раз ты». «Вроде того», — поморщился я. «Ты о чем?» — не поняла она. «Мою сестру сложно переубедить, если она что-то вбила себе в голову». Дальнейший разговор был обыденным. О погоде, планах на лето и прочем. Также была затронута Анна, но ничего сверх того, чего бы я еще не знал. Мы допили чай, и графиня ушла, сказав напоследок, что теперь я должен ей услугу. Почти сразу после ее отъезда позвонил Аркадий Петрович. «Слышал, у тебя гости?» — поинтересовался он. «Вот ведь, уже кто-то донес». «Да, подруга, уже ушла». «Что там с Марией? У вас все в порядке?» «В полном, Аркадий Петрович. Просто моя сестра в очередной раз на что-то обиделась и пытается показать характер. Вы не переживайте, я за ней приглядываю». Холодов ненадолго смолк, после чего попрощался и положил трубку. Фу. Похоже, никто ничего не заподозрил сверх меры. Я направился в одну из пустых комнат второго этажа, которая выходила своими окнами на тренировочную площадку. Со всеми этими нервами совершенно забыл, что вчера приспособил там телефон для записи. Он разрядился, и я уже было разочаровался, что записи не будет. Забрал его и поставил на зарядку. после чего с волнением включил. К моему облегчению запись сохранилась. Пересмотрел наш бой от и до, он весь попал в объектив. Разве что качество оставляло желать лучшего из-за того, что все происходило далеко. Лиц было не разобрать, как и часть битвы, что прошла внутри метельного облака. Но как же пафосно и мощно смотрелись мои техники. Я совершенно не уступал Марии, что не могло не радовать. А она неофит первой звезды, на минуточку. Если я еще годик проучусь в академии, буду и того круче. Сразу подмастерье возьмут. С наскока, как и положено главному герою. Мария не проснулась даже к ужину. Я начал переживать за нее. Зашел в комнату сестры. Выглядела девушка обычно, просто спящей. Я потрогал ее. Совершенно обычная температура. «С госпожой баронессой точно все будет в порядке?» Взволнованным голосом поинтересовалась Марфа. Она явилась, чтобы забрать поднос с нетронутой едой. «Просто истощение. Скоро придет в себя, не переживай». «Но что мне говорить другим?» Что Мария обиделась на то, что Аркадий Петрович надолго уехал, бросив ее с ненавистным братом. И устроила нечто вроде голодовки. Марфа не стала больше ничего спрашивать и ушла, оставив меня наедине с сестрой. Легенда должна сработать. Даже если после пробуждения она начнет говорить что-то другое, не принципиально. Она уже дискредитировала себя в глазах Холодова. Да и вряд ли поведает ему о нашем магическом спарринге. А остальное несущественно. Спящая Мария выглядела даже немного милой. Я ненадолго залюбовался ей, потом поправил одеяло и вышел, прикрыв за собой дверь. В нашем общем чате Анна поинтересовалась, когда мы соберемся в следующий раз, и предложила сегодняшний вечер. Но Татьяна сказала, что занята. Виктория сослалась на дела. Звать только меня Теплицкая не стала. Мария проснулась на следующий день после завтрака. Я в это время находился в своей комнате и лазил по городскому форуму. Сразу же ощутил, как меня начало наполнять исходящее со стороны ее комнаты тепло. В груди вновь заныло, так что я провалился в медитацию, откинув смартфон. Проклятый источник! Да что с ним не так? Он вновь принялся пожирать всю ману, что образовывалась в моем теле. Я попытался прикрыть подачу, и это отчасти даже удалось сделать. Но не мог же я вот так концентрироваться весь день. Может, стоит попробовать наполнить его? Черт! Страшно! От прошлой уверенности не осталось и следа. Зачем вообще я решился на эту авантюру со взаимным истощением? Не сделал ли только хуже? Еще раз посмотрел на свой дар. Огонек светил ярко. Он и правда стал сильнее, мне не показалось вчера. И защитный шар вокруг него все еще на месте. Была не была. Я начал постепенно отпускать контроль. Ману тут же начало затягивать. Время шло, но это не прекращалось. Интуиция подсказывала, что нужно что-то делать. Но что? Внезапно все прекратилось. Не веря своему счастью, я попытался осторожно дотронуться до источника. Ничего не произошло. Тогда я продвинулся чуть дальше. Это было похоже на резиновый мячик, мягкий и полый внутри. Причем очень маленький мячик. И это весь источник? А где мана? Он ведь должен генерировать ее сам, а не поглощать. Словно насмехаясь надо мной, он вновь начал сосать ману. Вот только как бы ощупывая его изнутри, я понял, что что-то не так. Меня внезапно охватили злость и раздражение. Причем окрас у них был какой-то странный, словно чужой. Я выполз из источника, и эмоции внезапно сменились на тепло, к которому уже привык. А еще меня постепенно наполняла энергия. Выходит, проблема не в даре, а в самом источнике. Как так вышло, что он не такой, каким должен быть? Источники едины для всех. Или передаются как дар? Сколько вопросов и никакого намека на ответы. Но чем больше я прислушивался к своим ощущениям, тем лучше понимал, что изначально все неправильно интерпретировал. Организм собирал чужие эмоции, причем наполняя меня не ими, а преобразуя их в ощущение тепла. А вот источник как раз гнев и поглощал, а потом отдавал мне нечто иное, на что я прежде не обращал внимания или просто не замечал, не мог отделить одно от другого. Оно тоже имело теплоту, но отличалось. По всему выходило, что это и есть мана, именно она при вливании в дар распаляла огонь. А если пытаться взаимодействовать напрямую, то проявлялась так называемая нейтральная магия. От осознания всего этого мое дыхание участилось, а кровь ударила в виски. Я вскочил и начал в волнении метаться по комнате. Это прорыв. Это реальный прорыв в силе. Я все-таки был прав. Теперь я могу ощущать свой источник. То, о чем мне говорили Фурманов и Холодов. Мне наконец-то есть с чем работать. Это же меняет все. Глава 7. Я постучался в комнату Марии. «Сестра, можно войти?» «Нет», — раздался ответ после небольшой заминки. «Нам надо поговорить», — настаивал я. «Открывай!» Дверь отворилась, и с прохода на меня недовольно посмотрела сестра. Но длилось это недолго. Она отступила в сторону, как бы приглашая зайти. Мария уже позавтракала, так как я видел, что Марфа унесла пустой поднос. «И что ты наплел слугам?» — с раздражением спросила она, как всегда в своем репертуаре. Вечно недовольная. «Что ты обиделась на Аркадия Петровича за пропажу?» Пожал я плечами, подходя к окну, чтобы полуприсесть на подоконник. И устроила небольшую голодовку, не выходя из комнаты. Она с прищуром посмотрела на меня. «То есть старик еще не явился?» «Верно. Оказалось, ему потребовалось срочно уехать в Тулу, так что вернется только через несколько дней. Она все еще сверлила меня тяжелым взглядом. Я же не спешил продолжать разговор. Хотелось бы понять ее отношение к произошедшему. Но пока она о спарринге не заикнулась. Не удивлюсь, если недовольна результатом и захочет сделать вид, что ничего не было». «И поверили?» — вновь спросила она. «Да, судя по всему». «Что, никто не додумался на задний двор посмотреть?» — хмыкнула девушка. «Или Марфа слепая, не видела, что я спала? Неужели это совсем не подозрительно?» «Следы нашей магической битвы я замел. Если выйдешь на улицу, то сможешь сама убедиться в этом. Ну, а то, что ты валялась в постели...» «Так, может, ты притворялась, чтобы тебя расспросами не доставали?» — улыбнулся я. Опять повисла пауза. «Ну так что?» «Когда ты меня братом начнешь называть?» — поинтересовался я. «Чего это вдруг?» — возмутилась она. «Так ведь я победил тебя. А уговор дороже денег. Не слышала?» «Что-то не припомню, чтобы ты победил», — проворчала она. «Я прямо физически ощутил, как между нами повис неозвученный вопрос. Какие ваши доказательства?» «Как ожидаемо. Но я подготовился, просто она еще этого не знает. Ты валялась 3 дня в отключке, а я бодр и свеж», — коварно бросил я аргумент. «Сколько?» Она рванулась к телефону, а я засмеялся. «Прости, пошутил немного. 1 сутки только. Но ты ведь не будешь отрицать очевидного?» «Это была ничья». Я покачал головой. «Вот ведь упертая». «Ты раньше меня получил истощение и потерял сознание, потому и раньше проснулся». Внезапно озвучила она свою версию. В ответ на такое заявление я удивленно уставился на нее. «То есть «Если я докажу, что это не так, ты признаешь мою победу?» Говоря это, я смотрел на нее внимательно, но девушка оставалась уверена в себе. «Как ты это докажешь, интересно?» — хмыкнула она, скрестив руки на груди. «Элементарно, сестренка!» — довольно улыбнулся я и достал смартфон. «Из видеозаписи я уже вырезал наш бой и прямо сейчас промотал до конца. На момент, где надо мной начала формироваться сосулька шип. «Смотри!» — протянул ей телефон, но не позволил взять в руки. Ее лицо вытянулось в искреннем изумлении. Видимо, она совершенно не ожидала, что я могу все записать. «Ну как?» — выдохнула она, вновь попытавшись схватить мой смартфон. Но я его тут же убрал в карман. «Вот ведь крысеныш! Выходит, это Марфа в сговоре с тобой? Ты уверен, что она не проболтается?» «Не думаю, что она это сделает по своей воле, а прижимать ее к стенке не за что. Если ты хочешь о нашем маленьком конфликте сообщить Аркадию Петровичу, или, может, самому отцу?» Она скрипнула зубами и отвернулась. «Ну так что? Как теперь ты должна меня называть?» «Напомнить еще раз?» — язвительно поинтересовался я. Отвечать она не спешила, но я терпеливо ждал. «Брат». Ее голос был совсем тихим. Я не стал больше давить на нее. Поводов еще будет предостаточно. «Спасибо. Это очень важно для меня. Особенно после того, как ты дважды чуть меня не убила. Мой голос стал строже. У тебя проблемы с гневом, дорогая моя сестра. Тебе осторожнее надо быть. А то может ведь и ответочка прилететь». Она ничего не сказала на такое заявление. Я же решил ее больше не нервировать. И ушел. Вечернюю тренировку провел, как обычно, но в гордом одиночестве. Удивительно, но источник смог сохранить немного маны для меня. Она не рассеивалась. И мне даже не нужно было для этого ничего делать. Увы, одного фаербола оказалось достаточно, чтобы израсходовать все подчистую. К тому же он все так же не восполнялся самостоятельно, и мне требовались чужие эмоции. Но и это уже огромный прогресс. Теперь я не так беспомощен, как прежде, при разного рода непредвиденных ситуациях. Также, к счастью для меня, Мария начала вести себя более покладисто, но при этом не перестала злиться, поэтому я легко мог восполнить ману рядом с ней. Во время ужина сестра молчала, ковыряясь в своей тарелке. Аппетита в этот раз у нее не было. «Я могу сказать нашим подругам, что мы помирились?» — поинтересовался я у нее. Девушка стрельнула в меня гневным взглядом. «Говори, что хочешь». «Спасибо». Не став откладывать, отправил личное сообщение Татьяне. Та тут же написала в общий чат предложение встретиться завтра после завтрака. Я перевел взгляд на сестру, которая так же, как и я, смотрела в телефон. «Что ответишь?» «Все лучше, чем киснуть тут», — пробубнила она. В чате всплыло от нее «можно». Сама же девушка ушла из трапезной, так и не доев свою порцию. Интерлюдия. Мария не могла принять произошедшее. То, во что она свято верила, внезапно оказалось пустым звуком. Раньше Алексей лишь раздражал ее своим существованием. Жалкий червь. Даже мама Елизавета была уверена, что ему ничего не светит. Потому они могли издеваться над ним вдоволь, ведь ни на что более он не годился. По сути, она срывала на Алексея свой гнев по отношению к младшим братьям, Петру и Александру. Ведь до появления первого из них она целых 8 лет была единственной истинной стужевой. И была уверена, что все привилегии должны доставаться только ей. И вот спустя столько лет червь стал непозволительно сильным. Даже с чужой, неродовой магией она была ему неровня. Неужели это лишь потому, что ей не повезло родиться девочкой? Почему жизнь так несправедлива? Выходит, через 7 лет и Петр станет сильнее, чем она. Просто так, по праву рождения. Что же тогда делать ей? Зачем стараться, учиться? Ради чего все это? Отец неоднократно называл ее своей надеждой и часто хвалил. Находясь так далеко от родового дома, она очень скучала по родителям и действительно сожалела о своем проступке. Так довериться парню. Она пыталась всеми силами вырвать из своего сердца романтические чувства к Виктору. Мама говорила, что это рано или поздно пройдет, нужно лишь подождать. Сейчас же самым главным для Марии стало желание вернуться домой. Отец говорил о месяце. Осталось немного, лишь 2 недели. И она покинет этот ненавистный город, этот проклятый дом, который принадлежит Алексею. Все вернется на круги своя. Нужно лишь немного потерпеть. Что будет потом, она думать не хотела. Дома она старшая, любимая дочь, могиня стужи. Как изменится ситуация через год, когда вернется Алексей? Если вернется, мама Елизавета обязательно что-то придумает. Самой Марии к этому моменту нужно стать как можно сильнее, чтобы никто из братьев не посмел относиться к ней свысока. Я переоделся в новый спортивный костюм, который купил накануне, на замену павшему смертью храбрых во время боя с Марией, из специальной термоустойчивой ткани. Натянул на лицо снуд и посмотрел на себя в ростовое зеркало. Немного попозировал, убедившись, что выгляжу круто. Эх, жаль, нельзя футболки надевать, иначе будет видно татуировки. Только сейчас я понимал всю их проблематичность, а не как клеймо, по которому меня легко опознать. А мне нравились майки в обтяжку на других бойцах. Это выглядело круто. Я, конечно, тощий, но мышцы от постоянных тренировок уже давно начали проявляться. Плюсы астеничного телосложения. Еще и с татуировками. Но, увы, как бы мне ни хотелось покрасоваться, я прекрасно понимал, что не стоило этого делать. Глянув на часы, я выключил свет и прошмыгнул в коридор, к лестнице и на улицу. Дверь захлопнул очень осторожно, чтобы был слышен лишь слабый щелчок запирающего механизма. Машина приехала как обычно. Я спокойно сел на заднее сиденье, и мы тронулись. Водитель ни слова не сказал по поводу того, что я один. Регистратор отметил мое появление в своей тетради и пообещал, что в этот раз получится выступить 3. Я сел в специальной зоне для участников и принялся ждать. Первые 2 бойцов были нейтралами примерно моего телосложения. Одолеть их удалось чистой техникой, даже магию фактически не пришлось применять. А вот взглянув на последнего, я понял. Удача закончилась. Он был тяжеловесом в прямом смысле этого слова. Даже псевдоним соответствующий – Гранит. И да, он был магом земли, если говорить грубо. Ростом, как я, но шире, 3 раза. И это не жир, а чистые мускулы. Даже не по себе стало сперва. Но я утешался тем, что магия многое нивелирует, а дар лучше таланта. Гипотетически. Правда, мой дар сломанный, точнее источник. И что ж так не вовремя неподходящие мысли в голову лезут? Словно почувствовав мое волнение, Гранит усмехнулся, отчего стал напоминать загримированного актера-рестлера из какого-нибудь хоррора. «Ты еще можешь отказаться, мальчик», — сказал он, на что я промолчал. Даже злить его как-то не хотелось. А ведь надо бы. Большой шкаф только громко падает, даже если он гранитовый. Моя подколка его не задела, он ударил одним кулаком по другому. Тогда готовься упасть. Я постараюсь сильно тебя не ломать. Пару косточек целыми оставлю. Наверное. Вот ведь и правда монстр какой-то. Обнаженный торс, на нем не было майки, только брюки. Даже обувь отсутствовала, давая сомнительное удовольствие насладиться видом ступней размера 50-го. На запястьях эластичные браслеты. без понятия зачем. Я видел его прежде. Его кулаки работали как молот. Одним ударом он мог легко сломать кости. Потому он никогда не бил оппонентов по голове, иначе мгновенная смерть. Ему даже разрешалось не забивать ногами, достаточно уронить, а потом пнуть, отбросив в стену, и бой считался выигранным. Потому что такая махина один раз наступит и оставит калекой. Конечно, я мог отказаться от боя и заплатить штраф. Он не был чересчур огромным. Но прерывать череду уже из 5 побед совершенно не хотелось. Ведь дальше меня ждала профессиональная лига. А там и взноса нет, и гонорары выше. Не в деньгах дело, конечно, а в практике. Самый разнообразный. Но и материальную составляющую не хотелось отбрасывать. Уверен, его специально поставили против меня, чтобы малолетний выскочка не возгордился. Отказался бы, и этот трюк повторился после. Раздался сигнал к началу боя, и я начал кружить вокруг гранита, выдерживая дистанцию. Нельзя было подходить слишком близко, это чревато. Парировать его удары я бы не смог. Конечно, его главная слабость — относительная медлительность. Вот только от этого не легче. Ведь как пробить его защиту, я еще не понимал. Он использовал какой-то навык, укрепляющий кожу так, что о нее можно было и пораниться, словно это стена. Гранит стоял как скала, слегка пригнувшись. Кулаки были сжаты. Его жуткий взгляд прикован ко мне. Прошло с полминуты, а воз и ныне там. Публика начинала злиться. Мне на радость. Что ж, приступим. Я рванул к мужику с его левой стороны, резкий удар ногой в бедро и тут же отскок. Ощущение, будто в стену ударил, гранит даже не шелохнулся. А вот отмашку рукой он дал, но не задел меня. Противник внезапно сделал рывок, последовал мощный прямой удар, но я легко уклонился, чувствуя, как кулак рассекает воздух. Главное сейчас не думать, что было бы, попади он. Зашел со спины, пока он не успел повернуться и нанес серию быстрых ударов. Но это как бить по дубовой двери. Гранит лишь усмехнулся. А я ведь покрыл свои кулаки нейтральной магией. Но ему все нипочем. Я отбежал к стене, подпрыгнул на нее и оттолкнулся, чтобы с разворота ударить оппонента в голову. Гранит прикрылся, но следом туда же прилетел мой кулак с нейтралкой. Мужик, словно ничего не чувствуя, резко бросился вперед, пытаясь схватить меня. Я едва выскользнул из обхвата его рук и тут же отбежал подальше. Гранита из виду не упускал. Он незамедлительно погнался за мной, пытаясь вжать в стену. Я вновь вовремя отскочил, и его плечо протаранило ее, вышибая бетонную крошку. Он развернулся и двинулся на меня, замахиваясь. Я проскользнул под его рукой, чтобы ударить в живот. Тот даже не отпружинил. Он что, все тело свое так защищал? Ну и где мне искать слабое место? Оно вообще у него есть? На низком положении, подныривая под его локоть, я отскочил и вновь начал кружить вокруг громилы. Вот ведь неудобный противник, еще хуже, чем дракон. Опять улучил момент, чтобы с разбега оттолкнуться от стены и ударить его по затылку ногой. Безрезультатно. Были еще подозрения по поводу солнечного сплетения, но подходить спереди так близко слишком опасно. Что ж, пора бы переходить к тяжелой артиллерии, пока поднакопилась мана от гнева зала. Сам гранит, увы, пока еще не злился на меня. Ему в корпус друг за другом полетели 2 фаербола. Это смогло удивить мужика, он тут же отступил, отбивая пламя своими предплечьями. «Что, камушек, забыл, что дерешься с магом?» — крикнул я. Наконец-то он соизволил проявить ко мне эмоцию, я это тут же почувствовал, и запустил еще пару огненных шаров. У гранита словно что-то щелкнуло в голове. Если до этого все его движения были выверенными, то сейчас он начал носиться, словно раненый зверь. Или носорог, будто пытался меня задавить хотя бы случайно. С одной стороны, вроде бы маленькая победа, а с другой, в таком состоянии, если попадет, то мне хана. Благо, меня наполняла энергия, и я мог спокойно уклоняться и отпрыгивать от этого ходячего тарана. Попутно покрыл свои руки тонким слоем пламени, чтобы не задевать рукава одежды. А во время ударов по телу громил и высвобождал огонь. Он, словно вода, растекался по коже здоровяка. Даже не знаю почему. Пришла мысль, что так проявлялся конфликт двух разных магических техник. Гранит злился все больше и больше. Мне даже стало жаль владельцев заведения. Им предстоит чинить все те выбоины, что оставлял в стенах этот разъяренный мужик. Его голова стала красной от прилившей крови. Глазища жуткие, на выкате. Я даже немного удивился тому, что именно могло его так выбесить. А потом начал кое-что замечать. Он ускорялся. От осознания этого факта мне чуть не поплохело. Возможно, это очередная техника, требующая определенных условий для выполнения. Одно лишь ясно – затягивать бой нельзя. Иначе мое практически единственное преимущество сойдет на нет. Решение пришло в голову неожиданно. А почему бы не ослепить его? Когда он в очередной раз полетел на меня, я не стал уклоняться. Вместо этого вскинул руки и направил прямо ему в лицо столб пламени. Громила тут же пошел на попятную, взревев и закрыв лицо ладонями. Не теряя времени, я разбежался и ударил его по колену ногой с выхлопом пламени. Трюк оказался успешным. Мужик опустился на одну ногу. Тут же зашел со спины, также с разбегом. На этот раз подпрыгнул и ударил сразу обеими ногами. Следом ожидаемо упал на пол, но тут же вскочил. К моей огромной радости гранит завалился вперед, встав на четвереньки. Он ревел от ярости, одной рукой тер глаза. Не теряя времени, я взлетел ему на спину и начал прыгать, поливая его огнем. Он упал окончательно. Тогда я сел на него и начал бить по голове. Методично. Раз-два, раз-два. Все это с выплеском огня. Увы, он не терял сознание. Попытался встать прямо со мной верхом. Да вашу ж мать, почему сигнала к окончанию боя нет? Я поднялся на ноги и опять принялся прыгать, как до этого, и он снова упал. Спрыгнул на землю и принялся бить его в бок ногами, выпуская огонь. Потому что без огня он вообще никак не реагировал на мои действия. Я так разошелся, что если бы не специальная противопожарная ткань, пришлось бы тушить рукава и брюки. Да где же гребаный сигнал? Глава 8. Время тянулось, словно нечто липкое и вязкое. Передо мной была только спина гранита, по которой растекалось мое пламя странным обволакивающим эффектом. И никто меня не останавливал. Я пытался не поддаваться страху, не думать о том, что мужик может встать и вновь начать гонять меня по арене, а потом переломать все кости. Главное, не дать ему подняться. Иначе? Нет никакого иначе, пока у меня есть его гнев. Вот только и гнев начал постепенно спадать, хотя гранит оставался в сознании. В ушах гудело, и это был не звук зрителей. Мир свернулся до моих ног и спины гранита, будто больше ничего не существовало. Нет. Нужно опять бить по голове, чтобы он вырубился наконец, раз уж заканчивать бой никто не хочет. Но не успел я сменить цель ударов, как его одежда загорелась. Не знаю, были ли его штаны из какого-то особого материала, ведь пламя и до этого касалось их. Возможно, потребовался накопительный критический урон. Наконец-то раздался сигнал. Но я, боясь поверить собственным ушам, продолжал бить своего оппонента. Перестал только тогда, когда оттащили, а на гранита накинули подобие одеяла. Меня же вывели, толкнув в сторону зоны участников. Я не сел, а практически упал на первую же лавку, так как меня трясло от пережитого стресса. Это было специально, Они хотели, чтобы я проиграл. Все сделали для этого. Отсутствие Холодова сыграло им на руку, но не факт, что и он смог бы что-то сделать. Я ведь совершенно не в курсе, как он нашел это место и какие связи имел с местными организаторами. После меня было еще два вялых боя, и младшая лига завершилась. Я внезапно вспомнил, что пора бы и домой валить. Не хотелось такси вызывать, да и вообще. Уже за полночь, спать пора. Подошел к регистратору. Тот никаким видом не показал, что недоволен мной. Отсчитал причитающийся мне гонорар и кинул купюры к краю стола. Я знал, еще 4 боя и смогу выступать в средней, то есть профессиональной лиге. Вот твой кровный чемпион. Он лениво ткнул пальцем в пачку, даже не поднимая глаз. Потом вдруг ухмыльнулся. Кстати, кое-кто просил тебе передать приватное приглашение. Я напрягся от таких новостей. Кто? Ну, знаешь, он наконец посмотрел на меня, и в его взгляде промелькнуло что-то липкое, мерзкое. 3 дамочки, очень настойчивые, говорят, видели твои прошлые бои, и ты им приглянулся. И я почувствовал, как по спине пробежали мурашки. «Фанатки твои!» «Что, не ожидал?» Засмеялся он, уловив мою реакцию недоумения. По глазам, наверное. «Я предупредил, что ты малолетка, но их это только раззадорило. Ну так что, сходишь в отдельную комнату?» Он поиграл бровями и снова заржал. «Что-то подозрительно это все. Мало ли чего там на самом деле со мной сделают. Может, он банально на моем эго поиграть хочет? А я перенервничал сегодня. Мне отдых нужен». «Девственник, что ли?» «Я так и знал». Не унимался он, насмехаясь надо мной. «Да ты не переживай, они опытные». В голове всплыли взрослые тетки в теле. «Бррр! Нет уж, хватит на меня сегодня приключений». «Я устал». Мой голос прозвучал злобно. Но на регистратора это не подействовало, он продолжал подло хихикать. Я развернулся и направился на улицу, на парковку. На лестнице за мной будто кто-то погнался, я развернулся, готовый атаковать, но там оказался тот, кого я совершенно не ожидал увидеть. Женщина лет 30, но вполне себе аппетитных форм. Обтягивающие джинсы, короткий топ, черные волосы со стрижкой каре и много косметики. Но это не выглядело отталкивающе, не переходило той черты, за которой смотрелось бы вульгарно. Да и в целом лицо вполне себе приятное, только хищный взгляд настораживал. «Ты и правда уходишь?» Голос у нее был низкий, с хрипотцой. Я отступил на ступеньку выше. «Кто вы?» Она медленно поднялась, сокращая расстояние. От нее пахло дорогими духами и вином. «Разочаровала тебя наша вечеринка?» Она наклонилась ближе, и ее пальцы легли мне на запястье, не сжимая, просто касаясь, будто проверяя пульс. «Жаль. А мы так надеялись познакомиться ближе». Я резко дернул руку, но она лишь рассмеялась. «Ой, какой вспыльчивый!» Ее ноготь скользнул по моей ладони. «Тебе бы научиться расслабляться». «Отвали!» Она притворно надула губы. «И правда, малыш, совсем счастья своего не понимаешь. И перспектив!» Она выжидающе смотрела на меня. «Неужели тебя не интересуют спонсоры? Морды чужие бить весело, не спорю, но есть вещи куда более приятные». Я почувствовал, как ком отвращения подбирается к горлу. Она что, сейчас снять меня пытается? Как этого жигола? Серьезно? «Гном передал тебе мои условия?» Она вытащила из сумочки визитку и сунула мне в карман брюк, намеренно замедляя движение. «Подумай. Возможно, изменишь свое решение». Ее пальцы скользнули ниже, но я резко отпрянул, шагнув на ступеньку выше. Она прищурилась и тоже поднялась. «Ты звони, не стесняйся». Ухмыльнулась она. Ее взгляд скользнул по мне, будто обливая помоями. Отвечать ей не хотелось. Я просто развернулся и зашагал вверх. «До встречи, демон!» — сказала она мне вслед. После чего я получил шлепок по пятой точке. Подпрыгнул на месте, развернулся, но дамочка уже спускалась вниз, смеясь при этом. На лестнице остался только шлейф ее духов и запах вина, а также чувство годливой неловкости. «Дожил!» «Меня домогается какая-то тетка. Чего только не случается!» Я был растерян и совершенно не понимал, как на это реагировать. Вроде по статусу положено, но никогда еще ко мне так не обращались. Это было слишком абсурдно. Но точно только то, что неприятно. Так, стоп. Она ведь даже не в курсе, что я барон, так ведь? Что вообще происходит? Да и сама она кто? Достал визитку, но там был только номер телефона и больше ничего. Смял ее и положил обратно в карман. Может, удастся пробить? Вышел на парковку, нашел нужную машину по номерам и сел в нее. Из группы что-то обсуждающих водителей отделился один и, глянув на меня, переспросил адрес. Я подтвердил. И мы поехали. На следующий день я решил вернуться к своему привычному режиму и вышел на пробежку. Все же физические упражнения меня успокаивали и придавали уверенности. Мария продолжала и дальше игнорировать тренировки. А я ей не мамка, чтобы настаивать. После завтрака позвонил Холодов. Он опять задал несколько вопросов о сестре. А потом перешел к сути. Его интересовало, посещал ли я бои. Я ему рассказал о подозрительной подставе с гранитом. Старик замолчал на секунд 10, после чего поблагодарил за информацию и пообещал, что разберется. «А подробнее можно?» — нахмурился я. «У вас есть точки давления на организаторов?» «Есть. Поговорим, когда вернусь». «О как! Интересно». Дни до возвращения Холодова прошли на удивление спокойно. Я занимался спортом в гордом одиночестве. Во время приемов пищи немного шутил над сестрой, отчего та злилась. После такого продуктивно медитировал, приноравливаясь к дару. Мой контроль над огнем становился все более тонким, что придавало хорошего настроения и уверенности в будущем. Не забывал про нейтральную магию, ею я в основном пытался укреплять мышцы и покрывать кожу, создавая нечто вроде щита. Но работала она хуже дара, да и в целом чувствовалась какой-то более жидкой, что ли. Я не мог понять, почему так происходит. Возможно, это принципиальная особенность разницы между даром и сырой магией. Также мы встречались с нашими подругами, болтая ни о чем. Мне нравились эти посиделки в кафе и прогулки. Наверное, я впервые в жизни чувствовал себя действительно частью компании. Были ли у меня настоящие друзья в прежней жизни? Я считал когда-то, что да, но первые же трудности отсеяли всех. В памяти прежнего Алексея также не было тех, кого он бы считал близким человеком. Приятели, льстецы, охочие до выгод общения с ним. Похоже, прежний Алексей считал такие компании нормой и даже расслаблялся в них. Он знал, что с ним не посмеют сделать чего-то плохого из-за положения в обществе. Даже ситуация, когда он напился и набил татуировки, ничему его не научила. Он понимал, что это как клеймо, и всячески скрывал их, чтобы не смеялись еще и над этим. Но продолжил общаться с теми, кто подначил его на подобное и поддержал эту затею. Но даже несмотря на это, он был достаточно замкнутым. Как и я, в принципе. У нас много общего, если задуматься. И все же сейчас я проживал лучшую жизнь даже по меркам прежнего Алексея. Смог бы он так вписаться в женский коллектив? Сомневаюсь. Он способен был только засматриваться на девушек, но не действовать. Служанки и простолюдинки ему были совершенно неинтересны, а с равными себе не удавалось наладить контакт. Мне тоже, в принципе. Но что сейчас? Я в центре внимания четырех девушек. Пусть одна из них и моя сестра. А скоро Академия, там моя популярность станет еще больше. Я в этом более чем уверен. Особенно, когда граф Огнев будет побежден мной на дуэли. А еще мне нравилась власть над Марией. Она постоянно бесилась практически от любого моего слова или косого взгляда, но при этом стала заметно покладистее. Так что я лишь немного подначивал ее, поднимая себе настроение. Она была будто инструментом в моих руках. Точнее, батарейкой. И все же я не мог тихо не злорадствовать в ожидании возвращения Холодова. Упрямство Марии, то, что меня в ней очень сильно раздражало, невозможно было победить. А сейчас мне казалось, что после появления старика с новостями она сломается и станет моей полноценной марионеткой. Наконец этот день настал. Аркадий Петрович приехал перед обедом, но никуда не спешил. Он был задумчив и молчалив. Даже на мой вопросительный взгляд покачал головой и сказал, что занят. Так что разговор по вопросу боев переносился на неопределенный срок. Во время обеда Мария была непривычно веселой и пыталась разговорить старика вопросами о своей матери, братьях и отце. Тот отвечал односложно и был хмурым. Груз предстоящей беседы висел на нем. Девушка будто не замечала этого и тараторила без умолку. А когда чай был выпит, она уже собралась было уходить на послеобеденный отдых, как Холодов решился. «Останься, Мария. Нам нужно очень серьезно поговорить. Мне можно присутствовать?» — тут же поинтересовался я. Он задумчиво посмотрел на меня, размышляя с минуту, наверное. Сестра извелась за это время. Также Фёкла успела убрать всю посуду и оставить нас одних. «Лучше не надо», — вынес свой вердикт старик. Я пожал плечами, будто ничего серьезного не случилось, и вышел из трапезной, чтобы остановиться в коридоре за дверью. Не знаю, почему он не отвел девушку в кабинет. Может, боялся, что она там погром устроит? А помещение ведь, как и дом в целом, принадлежали мне. «Вы будете говорить или нет?» — откровенно скучающе проворчала Мария. «Твой отец вынес решение. Ты больше не будешь учиться в Туле. Ты переведена сюда, в местную магическую академию». Повисла тишина, а меня раздирало желание заглянуть внутрь, чтобы увидеть лицо девушки. Но я сдержался. Вряд ли бы что-то вышло, ведь она сейчас должна сидеть спиной к выходу. «Что?» — спросила она тихо, неверяще. «Что вы сказали?» «Ты остаешься здесь». Его голос был тверд и спокоен. Даже не знаю, какая степень выдержки для этого нужна. «Документы уже поданы. Сентября — Тамбовская магическая академия». Тишина повисла ненадолго. «Это шутка такая? Неудачная?» «Я серьезен». «Вы издеваетесь?» — закричала она и, судя по звуку, вскочила на ноги, ударив по столу. «Сейчас же скажите, что это шутка, это лишь глупый розыгрыш, иначе...» Она не знала, что сказать. Раздался вздох старика. Он ничего не ответил ей. «Вы не смеете!» — голос ее сорвался. «Отец! Мама бы ему никогда не позволила так поступить со мной!» «Ваша матушка Елизавета в курсе изменений. Платон Борисович просил ее не вмешиваться». «Это неправда! Нет, я не верю! Вы не имеете права ломать мне жизнь вот так, без объяснений, без разговора!» Она начала метаться по трапезной, опрокидывая стулья. «Я там училась, я пахала, я получил множество заслуг за успешную учебу. А вы просто забрали все, как будто я ноль, будто я не Стужева вовсе. Ладно этот, но я, вы серьезно, за что?» «Ты и сама прекрасно знаешь». «Нет, Я понятия не имею, что могла сделать настолько серьезного, чтобы отец поступил со мной подобным образом. Виктор, а это здесь при чем?